Титан вновь коснулся меня своим пальцем, на этот раз правого бока и затылка. Сосредоточие воина и энергия астрала слились в первичный энергоисточник. Призыв первородного низшего 03. Отправляйся. И помни, у тебя есть не более 3 лет на то, чтобы исполнить мой приказ. За промедление и попытку избавиться от таланта, смерть. Существо вновь перехватило надо мной контроль. Мое тело, как марионетка в умелых руках кукольника, дошло до колец и встало внутрь. Спустя несколько секунд они засветились и стали подниматься. Одно зависло на уровне щиколоток, второе на середине бедер, третье замерло в районе солнечного сплетения и последнее поднялось до уровня переносицы. Едва все кольца застыли, как из них полилось болезненно яркое свечение, а затем произошла вспышка. Глава 24. Я открыл глаза. Сразу же пришла боль в вывернутых и растянутых руках. Понял, что распят на стене или вроде того. Все виделось сквозь мутную пелену. Пришлось несколько раз зажмуриться и поморгать, пока зрение не вернулось в норму. Голова оказалась плотно зафиксирована, как и все тело. Я мог только двигать глазами в попытке рассмотреть место, где оказался. Это было какое-то крупное помещение, очень похоже на склад или даже цех на земле. Я уже давно привык к амулетам, светильникам, свечам, факелам и масляным лампам, и полностью отвык от электрического, современного для меня освещения. И вот сейчас вновь его увидел. Вдоль стен под потолком висели прямоугольные лампы, источающие холодный белый свет. К ним подходили провода в черной и серой оплетке. Рядом послышались тяжелые шаги и скрип экипировки. Через полминуты напротив встала массивная 2-метровая фигура. Робот. Разумная машина. Скрипели сочленения его металлического тела, а не снаряжение. Облик у него был запоминающийся. В целом гуманоидный, но вместо одной пары рук у него были 2. Все тонкие с дополнительными суставами, второе запястье и еще один локоть. Это делало руки очень подвижными и ловкими, хоть при этом снижало силу и прочность, повышая уязвимость. Пальцы выглядели длинными и также имели дополнительные суставы. Все это выдавало в роботе того, кто занимается тонкой и точной работой, где не нужна сила, а только ловкость и подвижность. Техник, или вивисектор, черт меня побери. Он рассматривал меня с ужасающим интересом энтомолога, решающего стоит включить в свою коллекцию очередную бабочку, проткнув ту иглой, или можно ее выпустить. Вновь раздались шаги. К первому роботу присоединился еще один. Внешний вид нового персонажа давал четко понять, этот точно воин. Гуманоидная форма строения тела навевала ассоциацию с автоботами из фантастического киношного цикла. На левом плече у него расположилась короткая турель длиной с мой локоть. Секунд 5 мы смотрели друг на друга. Затем воин спросил, как ты попал на закрытый объект? Кто ты? Из какого города? Какому клану служишь? Я шевельнул губами, облизал их языком и вытолкнул из себя. Не помню. Все мое тело жутко болело, будто им 2 тайма играли, как футбольным мячом. Сердце в груди болезненно бухало. Удары были редкими, но очень сильными, отдаваясь в ребрах. Болели суставы в вывернутых руках. Особенно сильно болели колени и ступни. Похоже, что мне очень сильно досталось. Вот только когда и от кого, как я вообще оказался в плену разумных машин. В памяти пусто. Фири, воин повернул голову к ловкачу. Ему сильно досталось. Тент, у его тела предельное физическое и нервное истощение, и при этом очень высока регенерация. Не будь ее, этот человек уже помер бы, тут же ответил тот. Сумел высчитать его ступень, на уровне 30. Слабак, стальная маска воина не передавала эмоций, как и голос. Но отчего-то мне показалось, что свои слова он произнес презрительно скривившись. Уж какой есть, но при этом он как-то смог попасть в закрытую зону. Он заклинатель, владеет 0 перемещением или как там у этих мясных ошметков это называется. При такой высокой регенерации и развитом теле он больше похож на воина. Судя по замерам, его физическая мощь также на высоком уровне. Это совсем нетипично для заклинателя. Тут в разговор вмешалось третье лицо. Я услышал шорох откатной двери и почти неуловимый ухуписк электродвигателя, что управлял ей. Затем раздались шаги, и перед моими глазами встал третий робот. Вернее, киборг. Его грудь закрывала сложносоставная кираса, чуть похожая на киношную броню из фантастических фильмов. Лицо практически человеческое, но это неестественно гладкая светлая кожа сразу расставляет все точки над «и», плюс отсутствие ушных раковин. Верхняя часть черепа была металлическая. Тент, инженеры разобрались в том, как это мясо попало на нашу базу, сказал он. Отчего-то машины рядом со мной общались вербально, а ведь могут обходиться без слов с помощью встроенного радиопередатчика, я это точно знаю. Делают так специально, чтобы воздействовать на меня, давить, или это какие-то внутренние правила, этикеты я совсем ни при чем. Как? Воин повернул голову в сторону новоприбывшего. Он воспользовался нультранспордером. Причем переход произвел откуда-то очень издалека, так как из резервных батарей ушло 87,5% энергии. Ты должен отлично понимать, сколько это. Воин перевел взгляд на ловкача, как теперь понимаю, на врача или какого-нибудь кибердока в местной иерархии. Фири, он изгой, к моему удивлению совсем нет. Чистый на 100% человек, тут же ответил тот. Ни одного имплантата нашей ветви и следов от их использования. Как так? Кибердок совсем по-человечески пожал плечами. Не представляю. Хотя, есть вероятность, что он использовал человеческие амулеты. Ясно. Вот что, Фири, это мясо переправь в сектор F6, где у нас сидят изгои. Так безопаснее. И постарайся добиться от него правды. Где он нашел наш нультранспордер и откуда совершил переход, с какой целью. И, главное, каким способом заставил его работать, приказал кибердоку воин. Все сделаю. И пока не вытащишь из него все, даже не смей пробовать делать из него болвана. Даже не думал, тент, заверил его многорукий. Через минуту я остался наедине с ним. Как вскоре выяснилось, я был растянут не на стене, а на решетчатой конструкции на колесах. К стене крепилась сама эта конструкция, чтобы ее не смог повалить пленник. Кибердок открыл замки, отодвинул ее от стены и покатил куда-то. Путь занял чуть больше 5 минут по туннелям, похожим на коммуникационные в любом крупном городе. Он окончился в большом помещении, очень длинном, но узким. Примерно 4 метра на 15. Здесь возле стен стояла дюжина таких же решеток, на которой прокатили меня, но только 4 были заняты. На 2 находились с виду обычные люди, на оставшейся паре киборги с малой частью внешней имплантации. Из-за отсутствия на них одежды импланты можно было легко увидеть и посчитать. Среди пленников одна оказалась женщиной. Из имплантов на ней я увидел только металлическую полоску, проходившую между небольших грудей с крошечными сосками от межключичной ямки до пупка. Возле правой короткой стороны стояли стеллажи с аппаратурой, куча панелей, каких-то ящичков со светодиодами, мини-экранчики, провода, множество переключателей и несколько рубильников, будто присланных сюда с земли из старых тяговых подстанций. «Постоишь тут, мне нужно подготовиться», — произнес робот, ставя меня на некотором отдалении от остальных. Всего один из четверки пребывал в сознании, но на нас он бросил всего один быстрый взгляд и тут же закрыл глаза. То ли ему было на все уже плевать, то ли боялся привлечь внимание кибердока. К этому моменту мое самочувствие заметно улучшилось. А вот память так и не вернулась. Текущее состояние было странное. Вроде бы все знаю, но стоит на чем-то сосредоточиться и... Шиш. Прикрепив решетку к стене, робот ушел. И тут же открыл глаза мужчина, ранее подавший признаки жизни. «Приветствую и сочувствую», — хриплым голосом сказал он. «Ты откуда?» «От папы с мамой», — резко ответил я ему. Откуда-то в памяти всплыло слово «наседка». И хотя я знал, что так называют птицу, высиживающую птенцов, еще одно знание выдавало какое-то негативное определение. «Не хочешь, не говори». «Мне плевать», — равнодушно ответил тот и вновь закрыл глаза. Еще минут через 5 вернулся кибердок. «Пытался вырваться?» — спросил он и шагнул к оборудованию. Чем-то там защелкал. «Надо же, даже попытки не сделал. Что так, мясо?» Эти успели просветить, что все без толку. Под этими он явно подразумевал пленников. «Что ж, приступим». Начал он с того, что срезал с моей головы скальпы в нескольких местах на черепе крестообразными надрезами обнажил кость, к которой присоединил металлические плоские электроды. Про боль упоминать не стану. Сознание едва держалось в теле, и то подразумеваю благодаря крепости организма. А главное, это лишь начало. Кибердок только подготавливал меня к будущим пыткам. Легкая затравочка. Так, чтобы протестировать работу, сообщил мне робот. Через миг в моей голове взорвалась сверхновая. Боль была такая, что затмила саму себя, и она же расставила все по полочкам в моей голове. За долю секунды вспомнил свою охоту с Кирой. Интересно, как она там, что с ней было после моей пропажи, встречу с демоническим погонщиком и попадание в иной мир, охоту там и еще одну встречу с проклятым титаном. Именно последняя привела к тем неприятностям, которые я сейчас имею. Транспортировка через прибор роботов была похожа на то, как если бы меня протащило сквозь игольное ушко, превратив даже не в фарш, а в молекулярную слизь, а потом уже в этом мире из нее же я вновь был собран. Помню, что очухался в каком-то огромном помещении, полном технологических штучек. Помню набежавших роботов всех типов. Там были киборги, почти неотличимые от людей, и юниты с гусеничными шасси, как в третьем Терминаторе на военной базе, которую разгромила красотка ТХ. Меня не убили только из-за моей слабости. Едва только первая вспышка боли прекратилась, я ударил по кибердоку своим арсеналом. Вернее, попытался ударить. Почему-то способности не сработали. По ощущениям, все мои сосредоточия были пусты. Черт, у меня же теперь оно всего одно, универсальное. Может, из-за этого-то и проблема, весь результат моих усилий, это несколько писков и щелчков в том месте, где стояла аппаратура. Пробрала, прокомментировал мои действия кибердок. Тогда начинай рассказывать, пока я еще раз не сделал вот так, и вновь сверхновое. Когда очухался, то перед глазами стояла кровавая пелена, сквозь которую с трудом мог кто-то рассмотреть. Я слушаю, человеческое мясо, раздался ненавистный голос робота. Я же продолжал в нервной спешке перебирать свои таланты в надежде, что энергия, наконец-то, потечет в них. И вот, когда дошло до подарка архидемона, ну или кто он там, все получилось. Рядом появилась высокая и очень худая фигура, источающая темную дымку. Скелет. На миг я даже решил, что сумел каким-то образом вызвать самого Титана, а не некоего первородного низшего. Но нет, не он, просто похож из-за особенностей тела. Глава 25. Убей робота и освободи меня, выдавил я из себя. Впрочем, не уверен, что сумел произнести это вслух, скорее подумал. Но скелету этого хватило. Кибердог попытался его атаковать, воспользовавшись моей секундной паузой. В итоге тот не смог ему ничего сделать и сам нарвался на встречную атаку. Скелет одним ударом разнес половину тела робота, будто то было собрано из костяшек домино, никак между собой не скрепленных, кроме силы тяжести. Куски металла, пластика и какие-то не то кристаллы, не то осколки стекла полетели в разные стороны. Как оказалось, к решетке я был не просто привязан, а еще и прибит. В середине ладоней, в районе ключицы и внизу груди во мне торчали тонкие стержни, соединявшие меня наживую с решеткой. Плюс, конечно, скобы-держатели, обхватывающие мою голову вокруг лба, грудь и ноги с руками. Думаю, именно эти стержни не давали использовать энергию и заодно снимали показания моего организма. Низший, ничуть не смущаясь и не ища легких путей, срубил скобы, а потом сдернул меня со штырей. Мать твою! Заорал я от боли, которая оказалась немногим слабее причиняемой мне электродами на скальпированном черепе. На автомате потянулся к целительскому дару и применил его на себе, и все получилось. Ты, посмотрел на скелет, который замер неподвижной фигурой рядом, иди и убивай всех, кого увидишь, и кто попытается причинить тебе вред. Этих, я махнул рукой в сторону пленников, не трогай. Создание демонического мира развернулось ко мне спиной и направилось к двери. Я ожидал, что оно поступит с ней так же, как с кибердоком. Но все оказалось проще и сложнее одновременно. Тварь просто прошла сквозь преграду, будто та не существовала. «Неплохая у тебя зверушка», — произнес изгой, когда мы остались одни. «Есть еще, а то она одна со всеми в этом логове машин не справится. Не твое дело». «Удивительно, но роботы не забрали мои вещи из инвентаря. А ведь я уже привык, что каждый раз, попадая в плен, я лишаюсь всего. Чистых вещей у меня не осталось. Пришлось облачаться в те драные и окровавленные тряпки, что имелись. Может, освободишь меня?» — вновь подал голос изгой. «Вдвоем будет проще вырваться отсюда». Я решил его проигнорировать. Сейчас на повестке дня стоял единственный вопрос – выжить. Ради этого я на время расстался с некоторыми своими принципами и требованиями безопасности. В частности, не стал скрывать, что я артефактор. У меня осталось еще в достатке демонических костей, чтобы наделать волшебных побрякушек. Как и марок, первыми появились два кольца на регенерацию и жизнестойкость. Это удвоит мою выживаемость. Моей третьей поделкой стал браслет с увеличением слияния с миром. В данной ситуации эта способность лучше мимикрии. Четвертым сделал браслет с усилением энергетического шока. Пятым стал амулет на шею на реакцию. Она мне особенно понадобится против машин, которые по этой характеристике превосходят людей. И последним вновь стал жетон в виде пластины, которую примотал к лодыжке полоской ткани. В этот кусочек кости демона я вложил усиление псевдоплоти, так что по поводу нашего сотрудничества, в очередной раз сказал пленник. Парень, мы с тобой сейчас в одной лодке и проще грести вместе в одну сторону. Тебе, мне и ей, он взглядом показал на женщину, которая пребывала без сознания. Ей, машинально спросил я, это моя сестра. Мы с ней вместе угодили в ловушку машин. А почему не с ними? С теми двумя, переспросил изгой. А они, все, машины из них сделали своих болванов. Еще сутки, может, двое осталось до момента, когда приживутся контролирующие импланты. А давно их установили? Поинтересовался я. В голове появилась интересная мысль. Если она сработает, то в нашем отряде бойцов прибудет. И это будут те, в ком я буду меньше сомневаться и больше доверять, чем этому говоруну, которого я до сих пор считаю подсадным агентом роботов. Часов 10 назад, ты можешь их очистить, можешь спасти, с сестрой что, тоже обработана машинами? Задал я новый вопрос, проигнорировав чужой. Нет, она просто ранена. Машины дали ей время, чтобы самостоятельно восстановиться. Потом проведут имплантацию. Почему тебя не законтрили? Что? Не понял вопроса собеседник. Почему тебе их не вживили? Ты вроде как не ранен, с виду цел, соображаешь. А, вот ты о чем. У меня иммунитет к подобным установкам. Можно вставить имплантаты только мертвому. А пока жив, то могу вызывать отторжение всего ненужного. Вот такой меня интересный талант. Ясно. Так ты согласен на союз? Думаю. Думай быстрее. Пока машины сюда не заявились, в голосе мужчины отчетливо проявились нервные нотки. Ему совсем не пришлось по вкусу мое поведение. Или испугался, что я его могу тут оставить на расправу роботам. Если он не подсадной, то машины могут от души над ним поглумиться за гибель своих, так, что ему будет за счастье быстро погибнуть. Жаль, что я не получаю сообщений за уничтоженных скелетом роботов. Словно он не часть меня, не материализация моего боевого таланта, а, так сказать, индивидуальная личность. Кстати, это наводит на некоторые нехорошие мысли. Возможно, это мой надсмотрщик и контролер, который заставит меня выполнить приказ Титана. Отвечать изгою я не стал. Вместо продолжения разговора с подозрительным типом я подошел к решеткам с прочими пленниками. Все они были зафиксированы точно таким же способом, как я до этого. С ними я поступил так же, как скелет со мной. То есть сначала разомкнул держатели, а потом сорвал тела со штырей блокираторов. Уложив на пол первого, я использовал на нем лечебный талант, и ничего. Раны заросли, даже отвалились две нашлепки имплантатов и затянулись раны от них, но в сознание человек не пришел. Мысленно чертыхнувшись, я взялся за второго пленного, и вот с ним все получилось идеально. Точно так же из его тела вывалились несколько имплантатов, как из первого, но в отличие от него этот мужчина открыл глаза и издал громкий стон. После уставился на меня осмысленным взглядом. «Слышишь меня? Мы в плену у машин, нужно выбираться», – торопливо сказал я. «Понимаешь?» – тот несколько раз моргнул и только после этого еле слышно произнес. «Да, понял. И помню, что из меня болвана начали делать. Уже нет. Посмотри рядом с собой», – я кивнул на вывалившиеся имплантаты. «Вон эти хреновины валяются. Они отвалились, когда я тебя лечить стал», и затем резко несколько раз хлопнул его по щекам. «Давай, давай, приходи уже в себя. Лучше сдохнуть в бою, чем стать рабом у машины и сдохнуть в бою за них. Или ты считаешь по-другому?» «Все, хватит», он поднял руку и отвел ей мою. «Я буду сражаться». Третьей стала женщина. Имплантирование машины еще не успели ей провести, а тяжелые травмы ее организма легко устранил мой исцеляющий талант. Хочу отметить, что сейчас я был очень рад и доволен тем, что именно этот навык попал в мои руки. И за это спасибо изгоям из подземного города, огромное спасибо. Благодаря тому, что он возвращал организм к определенному состоянию, а не просто лечил раны, мои нынешние пациенты избавились от вредительских железяк в своих тушках. «Фрея!» – заорал мой собеседник, когда женщина зашевелилась. «Фрея!» – та дернулась, попыталась оттолкнуть меня, но я ловко ускользнул от ее рук и быстро встала на ноги. «Правда?» Через секунду пошатнулась и чуть не упала обратно на пол. «Дон», она завертела головой, мазнула подозрительным и обескураженным взглядом по обнаженным телам моих предыдущих пациентов и, наконец, увидела кричащего, после чего бросилась к нему и зашарила руками по оковам. «Я Хаоринс», — представился второй спасенный изгой. «Спасибо, я перед тобой в долгу, Иван». Позже сочтемся, нам еще нужно выбраться из этого арх. На середине фразы я прервался от болезненной судороги, передернувшей всего меня от пяток до макушки и отозвавшейся в груди очень болезненным уколом. «Что с тобой?» – насторожился Харинс. Почти одновременно с ним воскликнул Дон. «Ты чего, откат?» – я ответил не сразу. Прошла минута или около того, пока я не пришел в себя и не понял, что случилось. Время существования скелета закончилось или роботы смогли, наконец-то, его прикончить. «Мы теперь одни, с машинами теперь придется разбираться только нам», — сообщил я окружающим. «А до этого кто этим занимался?» — спросил Харинс. «Да был тут», — сказал Дон и резко замолчал, когда я со злостью взглянул на него. «Нужно уходить как можно быстрее. Здесь скоро будут машины», — сообщил я товарищам по несчастью. «Кто что умеет? Сам владею энергетическим шоком. Это дистанционный талант. Вот такой». Одновременно с этими словами я создал шаровую молнию заклинания и кинул ее в аппаратуру у стены. После попадания там сверкнула яркая вспышка, несколько панелей заискрились. Спустя несколько секунд все погасло и повалил жидкий дымок. Машины от попадания парализует на некоторое время, или снимает их энергетические щиты. Защита. Вот такая, женщина выставила впереди себя руки и перед ладонями возникла прямоугольная туманная пелена примерно 1.5 метра на 2. Минут на 10 постоянной работы хватит, но если нас будут интенсивно обстреливать, то не больше 5 минут. Еще я могу очень быстро двигаться, но на это уходит очень много энергии. Остальные навыки без оружия не имеет смысла называть. Стрельба из арбалета есть? Поинтересовался я у нее. В ответ она отрицательно мотнула головой. Нет, но если появятся легкие энергетические трофейные метатели машин, то смогу использовать один из них. Щит двусторонний или с твоей стороны он проницаем? Сожалею, но через него бить нельзя. С легким сожалеющим вздохом ответила она мне. «У меня высокий талант по арбалетам», — подал голос Харинс. «Просто арбалеты — общий навык. Держи, я достал из инвентаря свое оружие и 2 пучка зачарованных болтов. Управишься с таким? Ага. А ты?» — я взглянул на Дона. «Вот», — с этими словами он весь покрылся блестящей коркой серебристого металла. «В таком виде, если не брать в расчет рост, он стал похож на киношного колосса из марвеловского боевика. Это сейчас все, что смогу. С энергетическими клинками отлично управляюсь, с обычными прямыми мечами тоже. Метаю дротики и владею прощой. Жаль, что всего этого нет. Выстрелы машин тебе серьезно вредят?» – уточнил я. «Нет, если это легкие метатели и излучатели. Под прочее нежелательно подставляться». «Ясно. Тогда распределяем свои роли и пошли. А у тебя нет одежды?» «Хоть какой-то?» – спросила женщина. «Только вот это. Больше ничего не осталось. Сама видишь, в какой рване не хожу». Я достал из инвентаря большой кусок плотного грубого холста, который использовал в качестве полотенца. «Сойдет, спасибо», – быстро сказала она и выхватила у меня ткань. Зубами прогрызла отверстие в одном уголке, пальцами надорвала его шире. Затем накинула тряпку на себя, чтобы верхний край закрыл грудь. Просунула уголок противоположного конца полотенца в проделанное отверстие и сделала там узелок, чтобы он не выскакивал. «Ну, хоть что-то». Дон, который мрачно посматривал то на нее, то на нас, слегка отмяк лицом после того, как его сестра перестала сверкать голыми и соблазнительными, на мой взгляд, телесами. Правда, тряпка прикрывала тело только до тех пор, пока женщина стояла неподвижно. При движении края расходились, открывая вид на все, но только впереди. Пока Фри одевалась, мы успели провести короткий совет и разработать тактику. Первой пойдет девушка. Она своим щитом перекроет значительную часть коридора и защитит от случайных выстрелов остальных позади себя. Потом пойдет Дон, за ним и последним Харинс. Он также будет присматривать за тылом и вести стрельбу из арбалета из-за наших спин. Дон до поры будет резервом и защитником своей сестры. При нужде закроет ее своим телом, если вдруг ее щит пропадет. Я буду главной боевой единицей по, так сказать, фронту. Стану пускать шоковые шаровые молнии из-за спин брата с сестрой. С дополнительными возможностями амулета боевой противомашинный талант должен бить дальше, точнее и быстрее, разумеется, и эффективнее. В узких помещениях базы роботов мой талант будет особенно полезным. Врагам просто некуда уворачиваться от метаемых мной шаров. Последний пленник все еще пребывал без сознания. Мое лечение привело в порядок его тело, но не разум. Вероятно, изменения в его теле зашли очень далеко, или мужчине нужно больше времени, чтобы очухаться к его беде. Увы, но нести с собой его мы не сможем. Это будет очень глупым поступком ради незнакомого человека. Минимум один из нас окажется выведен из боя, а скорость и мобильность группы заметно упадет. Потому еще раз, увы. Глава 26. Первая сложность возникла с дверью. Пришлось повозиться, чтобы ее вскрыть. Из-за нее я открыл спутникам свою способность «Кровавый серп», которую сначала решил придержать в тайне. Только несколько ударов сгустков кристаллизованной крови разбили запор и позволили сдвинуть вбок преграду. «Чисто», — сообщил я, выглянув наружу. «Пошли». В коридоре, куда мы вышли из темницы, все выглядело спокойно. Это была первая мысль в моей голове. «Тихо, чисто, светло, никаких следов боя. В общем, свободно». Тускло светили лампы под потолком, ветвились провода и непонятного назначения коропа разного размера. Но уже за первым поворотом мы нашли останки двух машин. Как и кибердог, значительная часть их тел оказалась разнесена на десятки бесформенных фрагментов. «Приятное зрелище», — тихо сказала Фрея. «Знал бы ты, что мне пришлось пережить, когда попало в их руки. А когда они стали устанавливать в меня свои импланты, чтобы сделать болваном, то простилась с жизнью». Дальше следы боя стали встречаться намного чаще. Постоянно встречали тела роботов и киборгов, лужи крови и ошметки тел от последних, а также видели выщербленные выстрелами стены, порванные провода и разбитые короба и кабель-каналы, лопнувшие лампы. Два раза на нашем пути попадались запертые двери, и раз семь мы увидели открытые и выломанные. Первый живой противник встретился через четверть часа пути. И нет, это не такая уж большая база была. Просто двигались мы осторожно и оттого медленно. Несколько раз заходили в тупики или технические помещения, которые никуда не вели. Стычка случилась в коридоре перед лестницей на следующий этаж. Четверка роботов или киборгов в броне, как у легких космических десантников с излучателями в руках, только спустились с нее. И тут мы вышли из-за угла. Реакция у всех оказалась на высоте. Всего промедление, одна секунда. Ровно столько понадобилось Фрие, чтобы развернуть щит, а роботам повернуться в нашу сторону, прицелиться и открыть стрельбу. Секунд за пять о силовую преграду ударило штук пять зарядов, заставив ее заметно потускнеть и начать мерцать, как электролампочка перед тем, как сгореть. Я мгновенно сотворил первый шар и швырнул его во врагов. Они так удачно стояли тесной группой, что даже не пришлось особо целиться. Траекторию чуть-чуть подкорректировал уже во время броска. Шоковый заряд ударил во второго слева противника точно ему в забрало. Мгновением спустя он повалился назад, не меняя позу и не выпуская оружие из рук. Из-за зажатого намертво пускового крючка его оружие выпустило несколько зарядов в потолок над головами его одногруппников. На несколько кратких мгновений те отвлеклись от нас и этим дали мне время, чтобы создать новый атакующий заряд. Бросок, попадание. После второго пораженного враги решили отступить. «Вперед!» — крикнул Дон. «Нужно добить и расчистить путь». Я был с ним полностью согласен. Уцелевшая парочка легко может зажать нас на выходе с лестницы и дождаться подкрепления. И тогда нам придется туго. Я тут же сменил тактику. Вместо шаровых молний с шоком я принялся обстреливать врагов кровавыми серпами. Они летят быстрее и точнее. На третьем выстреле задел одного из них в ногу. Кристалл из крови попал в сочленение доспехов в районе щиколотки и что-то там повредил. При очередном шаге его стопа сильно изогнулась в бок, почти встав на ребро, и поднялся носок вверх. Хм, так может это не броня, а тело такое, с защитными деталями на нем, ставшими аналогами черепашьего панциря, потому и такой эффект от моей атаки. Из-за этого робот запнулся на ступеньках и едва не упал. Напарник машинально его подхватил за плечевую пластину, позволив устоять на ногах, и это стало причиной гибели их обоих. Я вместо серпа кинул шаровую молнию с шоком и попал точно в грудь второму. И так как он не успел выпустить товарища, то скрюченные пальцы парализованного тела стали капканом для второго врага. Из-за моей спины щелкнул арбалет. Болт, выпущенный моим недавно приобретенным союзником, ударил в шлем раненому и отрикошетил. В момент удара лицевая пластина сверкнула синими, зелеными и лиловыми пятнами, как ЖК-экран, когда по нему проведешь пальцем. Вероятно, это сработала поверхностная защита. И еще она не полноценная, а прикрывает только самые уязвимые места, раз мой серп без проблем повредил ногу у машины. Не собираясь отдавать спутникам свои трофеи и давать им еще один аргумент, чтобы задуматься о том, какие секреты храню, Я проскользнул между стеной и краем щита Фри и в несколько прыжков оказался рядом с первой поверженной парочкой. Три кровавых серпа добили парализованных врагов. Каждый подарил мне по 14 великих марок и еще на 3 в виде прочей мелочевки с жетонами и имплантатами. Из-за спешки я позабыл, что один из противников еще жив и вполне боеспособен. Он сам об этом напомнил, выстрелив в меня с расстояния в несколько метров. Попал в грудь чуть ниже левой ключицы. Не будь на мне псевдотела, такая рана могла на некоторое время меня вывести из строя. Черт, тут вновь раздался щелчок арбалетной тетивы и очередной болт ударил в голову врагу. В этот раз защита подвела и пропустила снаряд. Стрела вошла под глаз сантиметров на 10, но не убила сразу, дав мне время, чтобы послать во врага кровавую пулю. С близкого расстояния по умирающему противнику было невозможно промахнуться. Кристалл Лик пробил прозрачную пластинку, защищающую его левый глаз, затем сам окуляр и вошел в мозг. Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 7 великих марок общего развития, 11 больших марок общего развития, 70 крошечных марок общего развития, 1 большую марку усиления таланта инфракрасное зрение, 1 большую марку усиления таланта усиленные синтетические мышцы, 1 большую марку усиления таланта внешние блоки экзотела, 1 имплантат с навыком инфракрасное зрение, 1 имплантат с навыком усиленные синтетические мышцы, 1 имплантат с навыком внешние блоки экзотела. Что ж, я успел нанести урона больше, чем Харинс, и даже если он получит марок больше, чем обычно с машин, то просто подумает, что нам попался очень крепкий враг. По последнему противнику он тоже отстрелялся, но в спешке немного ошибся с точкой прицеливания и болт отрикошетил от сферической макушки шлема, а после него выстрелил я, вновь выбрав глаз. С одного попадания убить не вышло и пришлось стрелять еще раз. Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 13 великих марок общего развития. Да, роботы, это не демоны. С них марок выпадает процентов на 70 меньше. Подожди, торопливо произнесли Фриа с Доном почти в один голос. Излучатели, дай секунду, чтобы их взять. По лестнице мы поднялись в широкий и с высокими потолками коридор без единой двери. Он заметно искривлялся. Поворачивал по дуге влево и вправо так, что уже через 10 метров нельзя было увидеть, кто там притаился. Налево, махнул я рукой, тут выбора не было, что налево, что направо, оба направления были неизвестны. К сожалению, где-то здесь мой призванный скелет и закончил свою псевдожизнь, успев собрать кучу врагов в одном месте. Мы едва не вляпались по полной, когда свернули за угол и увидели с десяток разнокалиберных машин и турелей. Не помню, кто первым из нас закричал, так как общий возглас слился в одно истошное. Назад. Щит Фри погас раньше, чем мы успели укрыться за углом. От смерти или как минимум тяжелых ран ее спас Дон, закрывший девушку своим металлическим телом. Я дождался, когда все товарищи пробегут мимо меня, после чего размахнулся и швырнул 3 шоковых заряда, высунув только руку. И даже так рядом с ней пролетели несколько плазменных зарядов, оставивших волдыри на псевдотеле. Возвращаться назад мы не стали, выбрав при отступлении правое направление от лестницы. Наш бег прервался через 2 минуты рядом с мощной сдвижной дверью 3 на 3 метра. Ее скорее стоит назвать воротами. Харинс и Дон грязно выругались, помянув роботов, их создателей и пообещав им скорую встречу с самыми страшными и извращенными демонами. «У меня энергия на нуле», сообщила Фрея. «Щиты минуты не продержатся, а под ударами погаснет после первого же. Пришлось и мне расстроить товарищей. Я эту дверь не вышибу», произнес я. «Это какие-то ворота в крепость, зараза. А твой?» Дон вопросительно посмотрел на меня и оборвал фразу на середине. «Кто?» — переспросил я и тут же понял, про что он. «Сейчас попробую, но без гарантии». Вновь призывать скелета мне не хотелось, сыграло свою роль как нежелание так быстро лишаться мощного бескомпромиссного козыря, так и неохота светить подобным талантом перед левыми союзниками. Но когда без всяких экивоков поставлен вопрос жизни и смерти, выбирать не приходится. Хорошо, что Дон напомнил мне о подарке Титана. Сам в круговерте боя совсем позабыл. А вот Харинс неожиданно оказался единственным, кто смог обнадежить. Выругавшись от души, он подошел к большой панели на стене сбоку от двери и внимательно ту осмотрел. Я могу попытаться ее открыть, вернее взломать управляющий замками блок. Потом отодвигать ее придется вручную, сказал он нам. Так ломай, чего ждешь? Набросился на него Дон. Это долго, уточнил я следом. Несколько минут. Черт, чертыхнулся я. Ладно, ломай, я попробую задержать машины возле лестницы. Дон, ты с Фрией прикрывай его. Когда откроете, то не лезьте дуриком внутрь, мало ли что там. После этих слов я торопливо пошел назад. До лестницы дошел раньше машины и сразу же решил призвать скелета. И тут меня ждало жестокое разочарование, не вышло. Навык оказался временно заблокирован. Выругавшись сквозь зубы, я приготовился встречать врагов тем арсеналом, который у меня остался, и они не заставили долго ждать. Буквально через минуту из-за поворота показалась троица машин. Выглядели они почти точь-в-точь, как четверка, которая в виде дохлых тушек валяется этажом ниже буквально в 20 метрах. Только у этих в одной руке был прямоугольный и светящийся достаточно прозрачный щит, как у ОМОНовцев в моем родном мире. Шли роботы, кстати, так же, как вышеупомянутые держиморды при разгоне демонстраций, плечом к плечу. Едва только они оказались в поле зрения, как я обрушил на них град выстрелов. Бил кровавыми серпами, чтобы остановить врагов, а затем, улучив момент, метнул две шаровых молнии шока. Получилось отлично. Первый заряд отключил один из щитов, а второй прошел в брешь и парализовал соседа робота, лишившегося защиты. Добить оставшихся мне не дала подмога в лице всего двух машин, но похожих на робота-убийцу из старого, еще самого первого судьи Дридда. Только эта парочка выглядела куда опаснее, совершеннее и более эффектно, а не как куча железного мусора с торчащими проводами. Они сходу открыли стрельбу из плечевых турелей, которые возвышались над верхним срезом энергощитов авангарда. Десятки плазменных зарядов и металлических коротких толстых игл заполонили коридор. Тут даже меня, скрытого маскировкой, не требуется видеть. Просто за счет малого объема помещения и количества пуль накроют. Вот же уроды, окрестил я новоприбывших. И получилось как-то с бесшабашной злостью, с веселым злым сарказмом, почти что тоном Сухорукова из второго брата. Да, что-то меня потянуло на киношную ностальгию. Уже второй фильм всплыл в памяти ни с того, ни с сего. На свою беду парочка хаммерштейнов излишне рьяно бросилась ко мне, опередив щитоносцев. А я в свою очередь рискнул подставиться под выстрелы, понадеявшись на свои защитные навыки, ну, и маскировочные тоже. Как только враги вышли из-за поворота, так сразу же попали под мою атаку. Бил по ним почти одновременно, с правой руки шоком, а с левой кровавым серпом. Разумеется, не промахнулся. Один рухнул на пол железным дровосеком, угодившим под дождь. Второй лишился турели на плече. На еще пару секунд ушла на то, чтобы создать новую шаровую молнию, и тут же бросил ее в уцелевшую громадину. И в этот же момент сзади раздался крик Дона. Дверь открыли. «Возвращайся, иду», — крикнул я, но не стал спешить с возвращением. Рискнул сунуться вперед и еще раз обстрелять щитоносцев. Одного достал шоком, второго серьезно ранил кровавым серпом. Больше врагов не было видно, но доносились звуки, словно бы гусениц. Сюда двигалось нечто мощное и явно в разы опаснее разнесенной мной пятерки роботов. А вот теперь можно и к своим. Пробегая мимо оглушенных хаммерштейнов, быстро добил их, потратив половину минуты на это. От каждого досталось по 14 великих марок с прочей мелочевкой. «Много их там?» – поинтересовался Дон, когда я оказался рядом с товарищами. На ногах только один подранок, но слышен шум от кого-то или чего-то очень большого. «А у вас тут как? Замок вскрыт. Нужно просто сдвинуть дверь», — ответил мне Харинс. Это оказалось не таким простым делом. Дверь, по нашим ощущениям, была отлита из сплошной стальной плиты сантиметров 5 толщиной, а стенки дверной рамы были еще толще на сантиметр полтора. Чуть проще стало, когда появилась щель, можно было как следует ухватиться за ребро двери, но и опасность получить заряд плазмы в голову через нее возросла на порядок. «Все, хватит», — скомандовал я, когда щель стала достаточной ширины, чтобы можно было пролезть в нее любому из нас. И первым же в помещение проник я. Несколько секунд осматривался с помощью аурного зрения и ждал вражеского удара. Не увидев ни того, ни другого, крикнул товарищам: «Чисто, можно заходить». Когда все оказались по другую сторону двери, ее сразу задвинули обратно. Чтобы затруднить врагам открывание, я использовал навык, который до сих пор оставался нетронутым – диффузия металлических сплавов. Точно такая же шаровая молния, как и у энергетического шока, соединила плиту с дверным каркасом намертво. Помещение оказалось чем-то средним между лабораторией и испытательным залом, размером со средний школьный спортзал. Вокруг стояло множество стоек с аппаратурой и, наверное, каких-то станков. При этом помещение было разбито на зоны, которые очерчивали серебристые широкие полосы металла в полу. Располагались они, как трамвайные рельсы на городской улице, то есть с небольшим зазором по бокам и не выступали вверх. Одна из таких полос шла вдоль стен, полностью окружая помещение. Смею предположить, что это миттеры силового защитного поля. «Никого», — озвучила Фрей, так понятное всем. Затем обвела нас взглядом. «И что дальше будем делать? Драться до последнего?» С хмурым выражением на лице ответил ей Харинс. «Погоди, помереть еще успеем», — произнес я. Все с надеждой посмотрели на меня. Среди кучи незнакомого оборудования мой взгляд нашел очень знакомые широкие кольца от бочек. С помощью похожих я буквально вот-вот переместился в это проклятое место. Разве что данные портальные кольца были значительно крупнее. Примерно 2 метра диаметром, толщиной 3-4 сантиметра и шириной около 15. От платформы, на которой они лежали стопкой, вели десятка-два проводов разной толщины к управляющему пульту, который выглядел как раковина тюльпан, только вместо керамического корытца там стала крупная изогнутая панель. «Вот с этим сможешь справиться, Харинс». Я взглянул на изгоя, который оказался хакером. Впрочем, я сам раскрыл мизер своих талантов во время той беседы в темнице. «А что это? Я как-то сталкивался с подобной штукой. Это телепорт или что-то вроде этого. С его помощью можно переместиться куда-то еще. Почти всегда на другую базу роботов, где стоит такой же, и какой нам тогда смысл уходить отсюда, чтобы вновь оказаться в лапах машин?» — скривилась Фрея. «По крайней мере, там нас не будут ждать и можно воспользоваться эффектом неожиданности», — ответил я ей. «А если Харинс сумеет хорошо разобраться в устройстве, то есть вероятность найти координаты места вроде какого-нибудь наблюдательного форпоста или перевалочного небольшого пункта, где из гарнизона 5 полудохлых старых машин, мы с ними справимся на раз-два». Мои слова заставили союзников посмотреть на телепорт уже с другими эмоциями. «Я попробую, но ничего не обещаю», — сказал Харинс и шагнул к пульту управления установки перемещения. «Это может оказаться выше моих возможностей. Лучше попробовать и провалиться, чем потом сожалеть, что не стал пытаться, хотя имел шанс победить», — философским тоном произнес я. На этом моменте нас застал глухой удар в дверь. «Началось», — внезапно охрипшим голосом сказал Дон. Он посмотрел на стальную преграду, отделявшую нас от врагов, потом перевел взгляд на хакера. «Харинс, начинай, а то чую, что времени у нас мало», — говорил он, по сути, в пустоту, так как наш товарищ уже возился возле пульта. Из его рук из-под кожи вылезли тончайшие проводки и опутали панель. Через минуту она засветилась. На экране выскочили неизвестные мне значки. Сначала их было немного, но уже через несколько минут те полезли внушительными столбцами и абзацами. Еще немного погодя, они стали сменять друг друга с огромной скоростью. Все это время роботы долбили в дверь с обратной стороны. Кое-где от их действий прогнулась чуть-чуть сама дверь и изогнулись края дверного каркаса. Еще появился запах паленой резины, краски и раскаленного металла. Еще недавно казавшаяся монументальной преграда сейчас заставляла жалеть, что в ней не метр толщины. На взлом пульта управления телепортом у Харинса ушло больше часа. За это время машины изрядно искорежили дверь. В 5 местах появились сквозные проломы. К счастью, совсем небольшие, и через них враги не могли достать нас. Но это только пока. Есть 2 новости. Хорошая и очень плохая. Начало издалека. Изгой после того, как сообщил, что у него все получилось. «Не томи, выкладывай уже», — нервно прикрикнул на него Дон. «Я нашел несколько координат, которые ни разу не использовались машинами. Это могут быть телепорты в режиме ожидания для экстренных случаев переноса. Или, как ты сказал, Иван, координаты блокпостов где-то в глуши наземных машин. Как ты их нашел? Перебором рабочих точек доступа с исключением забитых в память пульта или хотя бы единожды в нее вносимых. Вряд ли вы поймете, но это ММ, метод слепого выбора с автоматической подборкой координат и проверкой на отзыв. То есть, если одна группа цифр не отозвалась, то система меняет последний блок цифр на новые так до тех пор, пока не получит сигнал прием-ответ. Харинс, прекращай», — прервала его Фрея. «Я в этом не понимаю. Это хорошая новость или плохая?» «Хорошая. Есть вероятность, что благодаря этому вы окажетесь не на базе у машин, а где-то на их малопосещаемом пункте. А вот плохая. Плохих скорее 2, но одна касается только меня. И», — поторопила его женщина, — «каждый из вас отправится по отдельным координатам. Вы окажетесь разделены и придется пробиваться в одиночку. Максимум я смогу отправить тебя. Хринз взглянул на нее и затем посмотрел на Дона, с братом вместе. А тебя, Иван, взгляд хакера перешел на меня, только одного. Мы втроем ответили ему почти в унисон. Годится. Мне подходит. Пусть так, сказал я и задал вопрос. А что за плохая новость, которая относится к тебе? Тот чуть помолчал, вздохнул и негромко произнес. Мне нужно контролировать установку, чтобы сработал телепорт. Стоит прервать контакт хоть на секунду, как она отключится. Ты останешься здесь, уточнила Фрея. Да, мы. Ничего не говорите, оборвал он женщину и уже другим тоном приказал. Вставайте в круги, видя, что брат с сестрой мнутся, поторопил их резким окриком. Живее, ну же. При переносе Дона и Фрии я смог со стороны понаблюдать за процессом телепортации. Они тесно прижались друг к другу. В это время кольца поднялись в воздух и распределились на равных промежутках на высоте почти 3 метров. Через несколько секунд они ярко засветились. Очень быстро свечение стало нестерпимым, заставив меня отвернуться в сторону, и также спора пропала. Когда я посмотрел вновь на платформу, то там уже никого не было, а кольца плавно опускались на основание. «Иван, давай, у нас мало времени», — крикнул мне изгой. «Машины могут отключить питание в этом зале. Они уже знают про перенос». Я занял место на платформе и через несколько секунд весь мир превратился в ярчайшую вспышку. Глава 27. В этот раз никакой потери сознания не было. Возможно потому, что процесс был чисто техническим, а не питаемой силой Титана. Ну, и перенос происходил в пределах одного мира, а не из Вселенной в Вселенную. Как только зрение после яркой вспышки восстановилось, я смог оценить место, где оказался. Выяснилось, что стою я в центре колец портала, точной копии установки, которую взломал Хринз. Сами кольца уже лежали в стопке у моих ног. Я торопливо переступил через них, чтобы случайно не переместиться куда-то еще, а затем активировал все возможные таланты и приготовился к бою. Прошло 10 секунд, полминуты, минута, 5, 10, тишина. Вокруг стояла полнейшая тишина в темных сумерках, создаваемых мерцающими крохотными светодиодами моего телепорта. Аурное зрение показывало сотни деталей, но не живые и условно живые объекты. Даже видел особо ярко светящиеся провода и контакты, по которым бежал электрический ток. Поняв, что нападать на меня никто не собирается, я сделал первый осторожный шаг вперед, затем еще один и еще. 5 минут было достаточно, чтобы оценить место, куда меня занесло. Им оказалось прямоугольное помещение около 15 метров в длину, 5 в ширину и с потолком высотой примерно 3,5. Вдоль одной большой стены стояли 8 портальных установок, 3 из них все еще работали. Через один из них я попал в это место. Напротив в стене виднелись 4 широких раздвижных двери, 2 из них выглядели рабочими. Из третьей вылез язык из бетонных обломков, рваной арматуры, проволоки и еще каких-то фрагментов, для которых у меня определение. 4-ю покрывали вмятины, трещины и грубые неровные сквозные разрезы. Но даже с виду целые двери смотрелись, как бы это описать, заброшенными, что ли? Вообще, помещение выглядело так, будто в него не заходили лет 10 или 1000. Грязи и особенно пыли вокруг было невероятно много. Спустя несколько минут моих хождений последняя поднялась до потолка, покрыла меня с ног до головы и набилась в рот и нос. Мне понадобился платок на лицо, чтобы не задохнуться. Ну, если это база машин, то она заброшена или законсервирована годы и годы назад, подумал я. В этом случае моя удача меня не просто не оставила, а даже прыгнула на уровень вверх. Но только-только я порадовался, что оказался в безопасном месте, как в комнате стало очень светло. Обернувшись в сторону источника света, я не удивился, увидев, что это кольца телепорта развернулись в рабочее положение, того самого, через который сюда прошел я. Вдруг это Хринз, вдруг изгой смог перестроить установку так, чтобы она сработала с задержкой, чтобы он успел занять место на платформе, пронеслась у меня в голове мысль, одновременно с ней занимая удобное для атаки положение и готовя шаровую молнию с энергошоком. Черт, появившаяся после яркой вспышки фигура точно не могла быть моим товарищем. Под 2,5 метра ростом, широченная настолько, что едва втиснулась в диаметр колец установки и увешанная оружием с ног до головы. Робот довольно сильно походил на модель Раптор из вселенной Терминаторов. Дополнительно к имевшему оружию у него на плечах торчали 2 турели. Одна стрелковая с достаточно длинным стволом, вторая из блока коротких крупнокалиберных мортирок для стрельбы гранатами или ракетами. Прибывшая машина должна была иметь высокую ступень развития. Просто обязана, ведь на той базе уже обязаны были проанализировать способность нашей группы беглецов, в том числе мой талант, заточенный конкретно против роботов. То есть сюда направили самого защищенного бойца. Наверное, меня спасло, ну или помогло то, что после переноса робот был чуть-чуть дезориентирован. Собственно, как и я сразу после появления в этом месте. Полусекундной заминки врага мне хватило, чтобы метнуть в него заготовленный заряд и тут же приступить к формированию нового, который полетел в цель еще через 2-3 секунды. Робот не успел задействовать энергозащиту, а родная телесная броня оказалась бесполезной против моего таланта. Да, я не ошибся. Машины прислали своего самого лучшего или одного из лучших бойцов. Шок не вырубал его навсегда. И это при том, что мой талант удваивался за счет применения амулета. Враг отключался и перезагружался всего лишь на пару секунд. Ровно настолько, чтобы я смог создать новую шаровую молнию и отправить ее в цель. Выглядело это так. Я кидаю заклинание, он зависает, проходит 2-3 секунды, и он чуть дергается, но одновременно с этим движением моего стальную тушу разбивается моя очередная шаровая молния. Крепкий орешек мне попался. Вот только на его беду совсем уж бесследно мои атаки для него не проходили. Что-то там выходило из строя, перезагружалось все дольше и дольше. Примерно после 7-го выстрела он остался стоять неподвижной статуей до попадания в него моего нового шокового заряда. И после 9-го тоже. И после 10-го. Я рискнул прервать серию использования одного и того же таланта, чтобы создать шарик с диффузией. Его я залепил в район правого плечевого сустава. После этого вновь дважды использовал энергошок, а потом заварил ему второе плечо. Следующими на очереди стали ноги. Потом плечевые турели. Я планомерно закидывал противника то энергошоком, то диффузионными чарами, постепенно превращая его в монолитную статую. Наконец, решил, что с него хватит. К этому моменту запас энергии был почти полностью исчерпан, а амулет полностью лишился своего резерва и стал на время бесполезен. Последние капли энергии я потратил на то, чтобы перерубить питающие телепортационную установку электрические кабеля. Эх, жаль не догадался уничтожить телепорт сразу после своего переноса. Тогда бы не оказался в таком сомнительном положении, попав в замкнутое пространство с живым врагом, хоть и лишенного подвижности. Вот как активирует сейчас какую-нибудь систему уничтожения. Тьфу-тьфу-тьфу, тут же мысленно сплюнул я и также про себя постучав по виртуальной деревяшке после пришедшей в голову неприятной мысли. Нужно выбираться отсюда, сразу приступить к выполнению плана под названием «взять ноги в руки и драпать куда подальше» не вышло. Понадобилось некоторое время на то, чтобы частично восстановился запас внутренней энергии, все это время сидел словно на иголках. Да и потом, когда принялся кровавыми серпами прорубать одну из дверей, постоянно ожидал, что обездвиженный робот превратится в сгусток огня и стальных осколков, и лишь проделав отверстие достаточное, чтобы втиснуть в него свое немаленькое тельце, я чуть-чуть вздохнул с облегчением. За дверью обнаружился просторный коридор, немного уже зала с телепортами. В 10 метрах от меня он поворачивал направо, и там же начиналась лестница вверх. Грязи здесь было еще больше. «Ну ты это, бывай, что ли?» – негромко сказал я застывшему на портальной платформе роботу. Убить его у меня не вышло. Мои серпы и пули разбивались о стальное тело, оставляя в местах попадания лишь крошечные выщербленки и царапины. Возможно, потрать пару часов на то, чтобы проломить на нем защитные пластины в одном месте, чтобы добраться до хрупкой внутренней начинки, то я бы его прикончил. Но мне жутко не хотелось терять на это время, ведь машины могли уже вычислить место и направить сюда подкрепление, если это одна из их секретных баз. Лестница оказалась завалена обломками бетона и металла, которые буквально сцементировались друг с другом из-за грязи и коррозии. А вот боковой проход был свободен. Здесь даже местами горели встроенные в пол и стены светильники. Правда, напольные едва-едва пробивались сквозь слой грязи. Что еще могу сказать? В плане ощущения окружающая обстановка совсем не вязалась с разумными машинами. Вон пока с изгоями несколько часов назад бегал по коридорам базы роботов, где чуть не стал болваном с подчиняющими имплантатами в башке, успел насмотреться на их архитектуру. Так вот, она кардинально отличалась от местной. Больше всего коридор походил на те, которые я уже успел посетить в древних развалинах. За 10 минут осторожного продвижения по коридору я нашел 8 ответвлений и 2 лестницы. Обе оказались заваленными. Из 7 боковых проходов только один позволил идти дальше. Причем вниз. В итоге он привел меня в тупик, заканчивающийся вроде как шахтой лифта. Самой кабины или хоть какой-то платформы, способной ее заменить, я не нашел. Лифтовых створок тоже не было. Возможно, их в далекой древности заменяли какие-нибудь силовые поля. Или что-то еще, что в моей голове не укладывается. Верх прохода не было. Метрах в 4 над моей головой торчала пробка из бетонных кусков. Зато внизу все было чисто на протяжении минимум 15 метров. Какая-то инфраструктура в шахте сохранилась. Но в сравнении с тем оборудованием, которое имеется в аналогичном месте в моем мире, это просто мизер. На стенках все что было, так это непонятные выступы квадратной и прямоугольной формы. И будь их побольше, то можно было сравнить со стенами скалодрома в спортзале. Если бы не моя высокая ловкость и сила, то спуск мог закончиться трагично для меня. Примерно 10 метрами ниже я обнаружил широкую щель, через которую прорывался крайне тусклый свет, и решил ей воспользоваться. Щель оказалась трещиной. Из стены выпал внушительный кусок, будто некто неровно вырезал кусок торта. Странно, но плевать. Это было так давно, что сделавший это вряд ли здесь остался в живом или рабочем состоянии. Причем не факт, что причина разрушения кроется в вандализме, а не в качестве материалов. Эта часть стены могла самостоятельно разрушиться из-за низкокачественной работы. Поставили сюда бетонный модуль, который рассчитан не на 200 лет эксплуатации, а на 50. С первого захода протиснуться в трещину не вышло. Пришлось потратить 2 дюжины кровавых серпов, чтобы срезать часть старого бетона и торчащих из него металлических фрагментов.